Седьмое. Первого сына человеческого, то есть того, кто не оставил родителей даже по смерти, и мы, потомки, не должны отделять в своей мысли, в своем поминовении, в проекте воскрешения от его родителей. Мы должны считать его вместе с его родителями за одну нераздельную единицу, за нашего праотца. Мы и не будем разделять их в мысли, если на деле будем составлять подобные им нравственные единицы, потому что и оставивших нас, умерших, будем соединять тогда в мысли прежде, чем будут восстановлены они и на деле. Если же сын, сделавшись сам отцом, оставляет, забывает своих родителей по смерти их, то он не есть уже сын человеческий, ибо образы родителей, остающиеся по смерти их в душе сынов, составляют отличительную черту человека. Для ученых, как особого сословия, эти образы — только представления, а для всех людей — проекты. Последнее, естественно, можно даже сказать всеобще, а первое — искусственно. Сын, не оставивший родителей, есть первый сын человеческий, оставивший же родителей, есть первый блудный сын. Оставление сынами родителей и есть первое падение. Гетеризм же и избиение престарелых родителей сынами есть самое глубочайшее падение. Матриархальные и патриархальные состояния — суть уже восстановления, но еще не полное. Точно так же, как гражданское общество, древняя и новая цивилизации, суть новое, второе, но тоже неполное падение. Полным падением был бы всеобщий гетеризм или стадное состояние. Но это только идеал, мечта, утопия гражданского общества, и притом только тех из общества, коих называют передовыми. Каждое из означенных состояний имеет свое религиозное выражение. В патриархальном и отчасти матриархальном состоянии чтут предков. Цивилизация, древняя и новая, чтит не умерших, а живущих, предпочитает молодых старикам, отцам, и последних оставляет ради первых. Это культ языческих Афродиты и Арея. Только стадное состояние, если оно когда-либо действительно существовало в прошедшем или же осуществится в строгом смысле в будущем, не может иметь религии. Определяя благо не оставлением родителей, а зло падением, удалением от них, мы следуем евангельскому критерию. Если человек может быть определен словом «любы» — желание воли, то дитя есть также любы, но любовь не половая, не корыстная и не родительская, а сыновняя. Признавая же сыновнюю любовь за сущность дитяти, принимаемого за критерий, мы не можем и не должны отделять его, дитяти, от отца. И такое отделение, оставление должны считать злом, а всякую замену отцелюбия вещелюбием, женолюбием и тому подобное, пороком. Итак, тот, кто первый по чувству любви до конца не оставлял своих родителей, не оставлял их при жизни, хотя и мог жить отдельно по своему совершеннолетию, по своей способности к самостоятельной жизни, не оставлял и после смерти, этот-то человек и был, можно сказать, первым сыном человеческим, положившим начало родовому быту, родовой религии, культ предков, и вообще человеческому обществу. Если бы признать, что человеческий род имеет многих родоначальников, появившихся в разных местах земного шара, и это доказывало бы лишь то, что человек — не случайное явление, что сознание смертности, а, следовательно, и стремление к воскрешению, есть необходимость. Единство человечества не нарушится от признания многих родоначальников, ибо единство общего дела, воскрешение, есть высшее единство. Этот первый сын человеческий, составивший со своими родителями первое человеческое общество, основанная на чистой взаимности, которая между родителями была результатом не полового уже влечения, а между родителями и сыном не была следствием корыстного чувства, на взаимности, которая не кончалась ни с прекращением полового влечения между родителями, ни с прекращением нужды в родительской поддержке для сына. Этот первый сын человеческий, составивший со своими родителями как бы одно неразделимое существо, или, вернее, это первая нравственная единица, и была нашим праотцем. Из такой семьи путем развития, и притом одностороннего, могло произойти как исключительное господство родства по матери, так и по отцу, как матриархальные, так и патриархальные формы. А путем падения мог произойти и так называемый гетеризм. Принимать же это стадное состояние, в котором младшее поколение избивает старшее, за первобытное, значит принимать нечеловеческое состояние за начало человека. Если слово, как хранилище опыта жизни, есть существенное свойство человека, то вместе с явлением слова авторитет старцев становится очень высоко. Письменное слово, собственно, фонетическое письмо, которое делает, по-видимому, ненужным опыт, возвышает юношество. Таково нынешнее состояние, при коем младшее поколение считает себя выше старшего. Но это настолько же основательно, насколько верно, что теория выше опыта, что теория может родиться и существовать без опыта. Семья и должна бы была оставаться нравственной единицей, независимо от числа сыновей и дочерей, независимо от смерти родителей, разрушавшей единство. Все сыны и дочери, сколько бы их ни было, суть один сын. Если нет между ними разделов, а разделов между ними не будет в таком только случае, если обязанность поддержания родителей при жизни превратится по смерти их в искреннее стремление к восстановлению жизни родителей. Без этого стремления нет сына, то есть единого сына при множестве, как нет и братства. Без этого стремления разделы будут необходимостью. Семья же, поставившая выше означенное стремление своею целью, была бы проявлением двух добродетелей. Во-первых, бескорыстие. В такой семье не было бы поклонения вещи, идолопоклонства. А во-вторых, любви всеобщей, чистой, то есть христианской. Но христианство будет платоническим, то есть идеолатрией, если стремление к восстановлению останется только стремлением и не сделается актом всеобщего воскрешения. В этом же великом акте проявится третья добродетель, или лучше первая и единственная, заключающая в себе все другие, уподобление триединому существу.